Корабли-призраки. В последние годы жители рыбацких деревень и городов, расположенных на западном побережье Японии, равно как и жители российского Приморья, все чаще обнаруживают на морском берегу разбитые деревянные корабли, принадлежность которых не вызывает сомнений. Это корабли из Северной Кореи. В некоторых случаях на борту обнаруживаются трупы северокорейских рыбаков, а иногда там находят и живых, хотя и крайне истощенных после многодневного дрейфа людей. Однако чаще всего на берегу находят просто пустые деревянные корпуса, без какого-либо оборудования и даже без двигателя. Количество этих кораблей-призраков быстро растет. Полных данных по российскому Приморью нет, но известно, что на берегах Японии в 2017 году было обнаружено 66 таких кораблей, а в 2018 году их было найдено более 120. Причина появления этих судов проста. В последние годы северокорейские рыбаки вынуждены уходить дальше и дальше от родных берегов в поисках рыбы и кальмаров. Многие из них ведут промысел на отмеле Ямато, богатом рыбой участке акватории Японского моря, который находится примерно в 400-500 километрах от берегов КНДР. Когда северокорейские рыбаки уводят свои небольшие корабли и мотоботы так далеко, возрастает вероятность того, что им придется столкнуться с техническими проблемами. Если что-то пошло не так, то, очутившись на неисправном судне с отказавшим двигателем, рыбаки начинают многодневный дрейф. Если им сильно не повезет, то их трупы будут со временем обнаружены японскими или российскими пограничниками. Впрочем, в большинстве случаев дело кончается не так трагически. Значительное число обнаруженных у японских и российских берегов кораблей, более половины, представляет собой деревянные корпуса без каких-либо следов экипажа, навигационного оборудования или двигателей. Например, из 89 северокорейских судов-призраков, которые были обнаружены в Японии за период с января по октябрь 2018 года, только на 5 кораблях на борту были найдены тела погибших рыбаков. Отсутствие двигателя, наиболее ценной части корабля, является надежным показателем того, что несколькими днями ранее, где-то в открытом море, произошла плановая эвакуация, и экипаж корабля, скорее всего, сейчас уже готовится к новому походу где-то в своем порту. Если с северокорейским кораблем случилось что-то серьезное в открытом море, рыбаки обычно полагаются на поддержку своих товарищей, находящихся поблизости. Другие рыболовные суда принимают на борт экипаж поврежденного корабля и, если позволяет пространство, забирают и улов. Ведь на большинстве малых северокорейских судов улов хранится в больших мешках, которые можно легко перегрузить на другой корабль. На заключительном этапе спасательной операции с терпящего бедствия судна стараются снять и двигатель. Обычная причина проблем – его отказ. Но снятый двигатель можно потом отремонтировать в мастерской и вновь смонтировать в другом корпусе. Если это удается, то в результате в море остается деревянный корпус, который потом, скорее всего, и найдут в Японии или России. Однако демонтаж двигателя производится только тогда, когда у спасателей на их судне есть достаточно места, и когда они считают, что дополнительный вес не подвергнет их чрезмерной опасности. В сложной ситуации спасатели сначала снимают с неисправного судна людей, потом, если обстановка позволяет, перегружают к себе улов и дорогое навигационное оборудование, а уж двигатели демонтируют в последнюю очередь. Тем не менее, все больше северокорейских рыбаков отправляются в дальние походы на кораблях и мотоботах, которые, в общем, не предназначены для работы на большом расстоянии от берега. По сути, они все чаще работают в открытом море, используя корабли, которые скорее пригодны только для прибрежного лова. Первое, о чем следует помнить, говоря о прибрежном рыболовстве в современной Северной Корее, это то, что оно уже давно стало частным бизнесом. Почти все рыболовные суда и мотоботы фактически находятся в частной собственности. Некоторые из более крупных судов с металлическими корпусами могут по-прежнему принадлежать государству, но таких судов сейчас осталось немного. В 1970-е годы правительство КНДР возлагало большие надежды на развитие промышленного рыболовства, очень похожего на то, что тогда существовало в СССР. Однако в начале 1990-х экономика Северной Кореи оказалась поражена кризисом, и большие сейнеры и плавбазы, потребляющие много топлива, встали на прикол. В настоящее время ведущую роль в отрасли играют малые корабли и мотоботы, которые, как уже упоминалось, фактически находятся в частной собственности. Однако законы КНДР по-прежнему не предусматривают существование частной собственности. Поэтому, когда северокорейский частный инвестор накопит достаточно денег для того, чтобы купить или построить себе по заказу рыболовное судно, он вынужден обращаться к той или иной государственной организации, чтобы зарегистрировать свое судно как ее собственность. В роли такой организации могут выступать и внешнеторговые фирмы, и предприятия народного хозяйства, и воинские части, и даже органы правящей трудовой партии Кореи. Фиктивная регистрация необходима потому, что, несмотря на распространение рыночной экономики в стране, пограничный контроль по-прежнему работает по старым правилам, так что выйти в море на корабле без наличия соответствующих бумаг невозможно. Получить такие бумаги реально только в том случае, если у судна есть регистрация в каком-либо государственном предприятии или учреждении, собственностью которого, на бумаге, данное судно считается. При этом в Корее никто уже давно не удивляется, если рыболовное судно зарегистрировано, скажем, как собственность кирпичного завода. Еще в 1960-е годы, когда северокорейское руководство всерьез увлекалось идеями самообеспечения и опоры на собственные силы, предприятия получили право создавать так называемые отделы тыла. Любили в те времена в Северной Корее грозную милитаристскую терминологию, которые должны были заниматься тем или иным производством для обеспечения нужд работников предприятия. В прибрежном городе считалось обычным делом, если предприятие покрупнее, точнее его отдел тыла, обзаведется несколькими мотоботами, которые ловили рыбу для заводской столовой. С течением времени ситуация изменилась, и северокорейские государственные предприятия стали использовать право регистрировать рыболовные суда и, кстати, многое другое, включая грузовики и автобусы, как источник дополнительного дохода. Регистрация фактически является лицензией на лов рыбы, и выдается она, разумеется, не бесплатно. При этом следует иметь в виду, что государственная организация, продающая частному судовладельцу лицензию регистрацию, обычно не имеет возможности контролировать действия владельца корабля и его экипажа, и, соответственно, не имеет представления о том, сколько рыбы, кальмара, трепанга и прочих даров моря добывает судно, и за какие деньги владелец корабля в итоге продает этот улов. Поэтому организация, выдающая лицензию, договаривается с владельцем, он же обычный капитан корабля, о некоторой заранее оговоренной фиксированной сумме, которую ей будет платить покупатель лицензии. Важно, что речь в данном случае идет не о взятке. Эти платежи являются абсолютно официальными, а деньги почти всегда попадают в казну соответствующего государственного учреждения. Большинство кораблей, занимающихся прибрежным рыболовным промыслом, отличаются небольшими размерами. По сложившейся в Северной Корее традиции, рыболовные суда классифицируются не в соответствии с размерами корпуса, а по мощности двигателя. Для частного рыболовного сектора характерно использование судов с двигателем мощностью от 8 до 28 лошадиных сил, хотя в самые последние годы стали появляться и корабли с двигателями более 32 лошадиных сил. Мощность двигателя коррелирует и с физическими размерами корпуса. Корабль с двигателем в 28 лошадиных сил имеет длину 15-17 метров, а корпус судна с двигателем 8 лошадиных сил обычно 6-7 метров длиной. Большинство судов, используемых в прибрежном промысле, имеют деревянные корпуса. Строятся они индивидуальными мастерами-плотниками по заказу владельца и служат всего лишь 5-7 лет. Для постройки корабля верфь не требуется. Работы идут в полукустарных условиях, обычно прямо во дворе того дома, в котором живет плотник, а заказчик оплачивает работу наличными. Типичный северокорейский мотобот дешев в изготовлении. Лет 10 назад он стоил примерно $800, но в последние годы его цена возросла до $1200-$1300. Причем больше половины общей стоимости мотобота составляет стоимость двигателя. Корпуса, как правило, в принципе не рассчитаны на использование в течение долгого времени. Именно по этой причине северокорейские судовладельцы и капитаны в случае возникновения в море чрезвычайной ситуации мало беспокоятся о судьбе деревянного корпуса. Построив корабль, должным образом зарегистрировав его и наняв экипаж, новый судовладелец выходит в море. Обычно именно он становится капитаном собственного судна. Улов, как правило, продается на берегу оптовика, который в большинстве случаев перепродают более ценные морепродукты дальше за границу, чаще всего в Китай. Из вырученных денег капитан платит зарплату команде, делает платежи за регистрацию и оплачивает текущие расходы – топливо, ремонт корабля и так далее. Оставшиеся деньги составляют прибыль капитана. На восточном побережье во время интенсивного лова мотобот приносит владельцу несколько сотен долларов в месяц. Эта схема выгодна всем участникам. Государственные организации, предприятия и воинские части получают валюту. Даже если платежи формально осуществляются в северокорейских вонах, в основе договоренности все равно лежат валютные расчеты. Судовладельцы тоже зарабатывают неплохие по местным меркам деньги, да и рыбаки не остаются в накладе. Следует иметь в виду, что все это происходит на восточном побережье Корейского полуострова, то есть в районах экономически застойных, даже по северокорейским меркам. Для большинства местных жителей работа в море, или, если речь идет о женщинах, на переработке улова, является самой выгодной, а во многих случаях и вообще единственно доступной. Раньше в городах восточного побережья действовало несколько крупных промышленных предприятий, но с 1990-х годов они пребывают в состоянии глубокого кризиса. Кстати сказать, присутствие северокорейских рыбаков на банке Ямато не только увеличивает риск для них самих, но и создает международные проблемы. Наиболее богатые рыбы и участки акватории центральной части Японского моря находятся в пределах исключительных экономических зон России и Японии. Так что северокорейские рыбаки отправляются туда заниматься браконьерством. Они это понимают. Особых комплексов по этому поводу не испытывают и готовы применять силу для того, чтобы добыть вожделенную рыбу. Источник благополучия для них самих и для их семей. Понятно, что это приводит к столкновениям с японскими и российскими пограничниками. Как ни парадоксально, увеличение числа таких столкновений, равно как и числа выброшенных на берег кораблей-призраков, в значительной степени стало результатом приватизации рыбной отрасли. Другими словами, именно невидимая рука рынка, а не вполне видимая рука государства, гонит северокорейских рыбаков в открытое море на малоприспособленных для этого судах. Следует признать, что техника не стоит на месте. И северокорейские корабли образца 2019 года, какими бы примитивными и ненадежными они ни казались иностранным наблюдателям, все равно надежнее и мореходнее, чем те суда, на которых северокорейские рыбаки ходили в море лет 20-25 назад. Среди позитивных изменений можно, например, упомянуть распространение легких и надежных дизельных двигателей, появление на кораблях систем GPS. Формально северокорейские власти запрещают рыбакам пользоваться этими системами, но на практике в последние годы на их использование закрывают глаза. И маломощных радиостанций, которые, как и GPS, формально запрещены, однако на практике считаются допустимыми. Все это делает дальние плавания, с одной стороны, экономически привлекательными, а с другой – технологически возможными. Если в прошлом северокорейский мотобот находился в море 10-15 часов, то теперь все более обычным делом становятся многодневные экспедиции. Тем не менее, нехватка капитала остается проблемой, и неясно, как эта проблема может быть решена в ближайшем будущем. Суда все равно останутся весьма примитивными, но рыбаки, тем не менее, будут уходить на них в море. Кто-то из них вернется домой с рыбой, обеспечивая таким образом будущее себя и своей семьи. Но кого-то ждет печальный конец. Хозяйка трепангов. Позвольте представить вам госпожу Ли, одну из многих бизнес-леди Северной Кореи, пионерку частного сектора экономики КНДР. Госпожа Ли вместе с мужем начали свою предпринимательскую деятельность в конце 1980-х годов, едва поженившись. Несмотря на то, что у руля страны тогда стоял ярый противник капитализма Ким Ир Сен, в КНДР начали появляться частные предприятия. Рыночная экономика Северной Кореи зарождалась в двух секторах – розничной торговле и рыболовстве. Госпожа Ли родилась в горном поселке, но после замужества переехала на родину мужа, в небольшую рыбацкую деревню на побережье Желтого моря. Вскоре молодожены обнаружили, что рыба, моллюски и трепанги, морские огурцы – это настоящая золотая жила. В 1988 году на свои сбережения они приобрели, точнее заказали, рыбацкое судно, которое стало первым частным судном в их поселке. Заказ был неофициальным. Посетив небольшую местную верфь, молодая пара объяснила, что им нужно, и заплатила за выполнение заказа наличными. Судно имело металлический корпус и было оснащено мощным по местным меркам двигателем в 28 лошадиных сил, тракторный дизель, а его экипаж состоял из 3 человек. Само судно было по сути платформой, с которой на дно морское опускался водолаз, собиравший там трепангов. Кроме водолаза, в состав экипажа входили оператор компрессора, который обеспечивал работу водолаза, и капитан. В некоторых случаях судно могли работать 2 водолаза. По ряду технических причин такое количество водолазов считалось максимальным. Причем у каждого обычно был свой компрессор и свой оператор. Акваланги практически не применялись, и водолазы работали, используя водолазные костюмы и компрессоры, подающие воздух на глубину. Обычная глубина, на которой идет сбор трепанга, составляет 10-15 метров. В море ходили только мужчины. Правило, которое в северокорейском малом частном рыболовном флоте, соблюдается довольно жестко. Вскоре управление бизнесом легло на плечи госпожи Ли, поскольку ее муж серьезно заболел. Сыграв важную роль в самом начале их предприятия, он потом почти все время проводил дома, прикованный к постели. Их судно продолжало выходить в море. Теперь и капитан, и водолаз были наемными работниками, которые трудились за определенную долю улова. Чтобы они не воровали улов, в качестве оператора-компрессора на судне находился кто-то из родственников госпожи Ли. На бумаге муж госпожи Ли был сотрудником рыболовецкой компании, основанной военно-морским флотом КНДР. Эта компания владела всеми судами в этом районе и имела эксклюзивный доступ к богатой рыбой, моллюсками и трепангам акватории. Впрочем, все это было по большей части фикцией, поскольку с начала 1990-х годов почти все морские рыболовные суда находились в частной собственности. Владельцы этих судов отдавали государственной, точнее, основанной флотом компании, фиксированную сумму за юридическую защиту и право на добычу ресурсов в охраняемых водах. Поначалу господин Ким был капитаном своего судна, но после того, как он серьезно заболел, оперативное руководство перешло к его жене. Собранные на дне трепанги перерабатывались, а затем оптом продавались прибывшим в город перекупщикам. Те платили за улов иностранной валютой, как правило, долларами, и перепродавали его в Китае. Бизнес шел хорошо. К началу 1990-х годов госпожа Ли расширила свой флот до нескольких более крупных судов и установила более тесные связи с рынками на китайской границе. Страхуясь от нежелательного внимания полиции и властей, она регулярно передавала конверты с деньгами полицейским и в уездный комитет ТПК, а на праздники делала женам полицейских и местного начальства щедрые подарки. Голод 1996-1999 годов затронул и госпожу Ли. В середине 1990-х начались серьезные перебои с топливом для ее флотилии. На время она оставила рыболовство и переключилась на кредитование, или, если быть точнее, ростовщичество. Тут как никогда пригодились связи с местным начальством. Заемщики, как правило, аккуратно платили ей проценты и возвращали долги. Все в округе понимали, что дорогу этой женщине переходить не стоит. К концу 1990-х годов госпожа Ли вновь занялась добычей трепанга. К тому времени она не только имела 3-4 своих судна, но и скупала уловы других рыбаков прямо в море, доставляя морепродукты оптовикам на побережье. Семья госпожи Ли была одной из самых богатых в ее городе. Тем не менее, в будущее она смотрела с растущим пессимизмом. Ее сыновья преуспели в учебе, но их карьерные перспективы представлялись туманными. Не желала бы госпожа Ли для них нестабильной и рискованной судьбы частных предпринимателей. Так что после кончины супруга госпожа Ли, которую ничто больше не держало в ее поселке, решила перебраться на юг. Деньги и связи сделали бегство нетрудным. Она относительно комфортно перешла границу и вскоре прибыла в Сеул, где и проживает сегодня. Она зарабатывает намного меньше, чем на севере, и живет куда скромнее. Но ее дети окончили хорошие университеты и начали многообещающую карьеру. Она не жалеет о том, что оставила свой бизнес, и еще меньше жалеет, что покинула север.